Будь здоров, дядуля. Дякую. Коли я з этой табакерки нюхаю, голова становится ясной и лезуть у память, небы вераб'і у авёс, старые-старые гісторыі, давно водой заплывшая и травой заросшая. Зажики. Так оповідаць вам гісторыю, якую вы яшчэ ні разу не чулі. Скажи, дядуля, скажи, ты так давно не рассказывал нам цікавыя гісторыі. Ну, добра. Слухайте, мои зайчики. Это мне оповідаў, каб вам не звоніць, мой дед. А чуў ён ад свайго. А яго дед зноў жа чуў ад свайго деда. Это значыць ад нашага пра-пра-пра-пра-деда. А каб лёгка было выгаворваць гэтае слова, прыдумаем новае без гэтага пра-пра-пра-пра. Добра. Ну вот. Не з неба ж лятуць словы клёцкамі ў рот. Мы самі з вусамі прыдумаем іх, калі яны нам патрэбны. Будем говорить дида, дед. А? Родный, да? Родный. Доброе слово дида, дед. Ага. Ну, так вот. Одного разу наш дида, дед пошел после обеда погулять. Раптом почул огидную звягу. Собака, ганчак. Значыцца, собака трапіў на яго след. І, значыць, тут стралец саўка са стрэльбы цікуе. І не так шкадаваў дзіда дзед жыцця свайго, як дарагую табакерку. Ні за што, ні пра што табакерка чорту лысаму застанецца. А собака ўсё ях, ях, ях. Дядь. Страшно? Не бойся, маленькая, не бойся. Дида дед правильно разважал. Треба быть отважным. Отважному и небо невысоко, и море не глубоко. Альбо. А можа и вынутые табакерку. И скокнул он стрельцу на груди. Стрельба хрупнула, стукнула. Стрелец ухнул и ахнул и кинулся в землю. А наш дида дед стрелой помчался, как вихор. Вот мой сын и храбрец наш дида дед. А то як же. Ого-го. Улиснулся дида дед под корч, как потылицу почухать и тытыню понюхать. Тыснулся рукой за пазуху. Табакерки няма. Жартачкі, а? Такая табакерка пропала. И как вам не звонить, вот гэта самая табакерка. Гэта самая? Срэбная? Зайчыкамі на крышку, якія частуюць адзін аднаго тытуню. Ага. Ой, табу расказаць аб далі. Ну, эта табакерка была дорожой за уластные долгие души. Что ж робить, а? Иди, да, дед, вышел в чистое поле шукать табакерку. Шуе, стрелец стогне, а собака скавыча. Подошел ближе, бачить, стрельба лежит в отдаль. А как? Як діда дід наскочив на стрільця, стрільба бабахнула сама. Шрот попав у стрільця і в собаку. Ого! Ого! І сверху він знайшов з самими їхніми ногами. О! Ну, наш діда дід спокійненько взяв табакірку і поволокся домов. Шуває себе хвостяком, а чує, сучки трещать. Ага, зірнув у один бок, у другий. Ага, бачить, коса блищить. Ага, коса, що за косець, думає діда-дід. Поплави покошений, он стоїть стоять. Діда-дід, направо. И коса рухается направо, ага. Поверни налево, и коса налево. У деда-деда сердце задрожало, небы на ниточце висело. Хотел он кинуться на коса, як раней на стрельца. А лишь при такой близкости коса горш за стрельбу, зареже и дяку не скажа. А что ж тогда будет с дорогой табакеркой? Не поспел озернуться, а жну косет перед ним носу мост. Отделанный косет, охутанный у черную хустку. Нос тырчит, ибо дюба у коршуна. Кто же это был? А кто? Это была сама смерть, как вам не звонить. Ага. Наш дида-дед это одразу зметитил. У тые ж давние годы смерть ходила по земле зусим не тойчася. Ой-ой-ой-ой-ой, пропала моего житейка. Эй, дай хоть перед концом своим нанюхаюсь эту туню. Добрый день, дядечка. Апчхи, добрый день, теточка. Який славный сьогодні денек, а? Апчхи, вельми, апчхи, хороший, апчхи. Дай и мне ты туну понюхай. Апчхи, нюхай, коли ласка, нюхай, коли ласочка. Апчхи, апчхи, ой, такие смачные, да солодкие. Апчхи. Як достать не могу. Лезь, ягодка моя, у табакерку. Мачи иду, певно пахне як. Нюхай, нюхай, коль улезе. Я не скупую, своего добра не шкадую. А дома у меня аж целый куфор ты тут. Отсыплю, кольки хочешь. Яки смачный. Спиртуса не тытунь. О, золото, а не тытунь. Нюхай, тетка, ну нюхай, не спешайся. Треба нюхать повольненько, тогда еще смачней. Хитруном был мой дида-дед, ай, хитруном. Ага, Ось тобі, оп! Довго не думаючи, йон табакерку трах-тарарах і зачинив її. Ага. Заляскала. Залопотала смерть у зачиненій табакерці. Ого! Не жартуй. Очинив. А я не жартую. Як розгнявуюся, горж буде. Очинив. Ну, не гнівайся. Не гнівайся, мені все ровно. Добро прошу, випустити. Дудки! Не випущу з будки. Випусти, добренький. Ой, який я тобі добренький. Випусти, паночку. Випусти. Який я тобі паночку. Майонток у мене, чи що? З бідних людей здекуєшся, чи що? Випусти. Ну, будь сябром. Хо-хо-хо. Ось і сябром навод зробився. Що я з тобою? Корову пасвил! Ну, покрысе дід-дід одышел от злости. И ему раптом так захотелось тытоню понюхать, что он взялся за табакерку, бо на хвилину забылся, кто у ней сидит. Ой, дід-дід выпустил смерть табакерки? Ты что? За кого вы меня маете? Я ж этого не казал. Хо-хо-хо, дід-дід! Такий разумник. І он як успомнив, так у ту ж хвилинку веровочки моцно оплюв ту табакерку. І тоді хитрая смерть отчула, що йой тут не хахоньки. Давай, шановніші, зробим таку умову. Коли випустиш, я на веки вечні зайчуся прасть не буду. Згоден? Ага. Так я тобі й повірив. Дур не зійшла. Клянуся своєю косою. Дудки, не випущу з будки. Ну, ведаєш що, я своєй можди мой. А проча того, що я твоєго роду чіпати не буду. Дам тобі ще один багатий подарунок. Клянуся косою. А який? Дарую тобі 100 чоловічих життів. Перетворайся доктором. Захворею який-небудь король, граф, мільйонер. І коли вже ніякі доктори не поможуть, ти до його з'явиш і скажеш, отдаси мені половину свого багаття, і я вирятую тебе від смерті. Розбагатєш, як ніхто на світі. Клянуся косою. Ну, згоден. Дудки, не випущу з будки. Не тільки 100 чоловічих життів, мільйон досі. Бідай, старий цвіркун, свій новий шасток. І без твоєї ласки буду мати все, що тільки захочу. Ага. І не випущу тебе на волю. Ну, а табакерку що ж? Табакерку нову собі зроблю. Буду тету нюхати і нічогусіньки. А ти будеш у мене за пазухою сидіти, і чхать мені на веселость. Буду тримати тебе навеки вечные. І нічого ти со мною не зможеш. Да. Чуєш? Ось який хвацький наш заяц. Дід-дід. Нес до хати табакерку з полоницею. І он притискав рукою маленьку скриночку, за якою любий цар отдав би своє царство. Ага-га-га-га! Нема смерті! Чуєте, людці добрі, нема смерті! Дід-дід радувався і тільки вусами водив направо і налево. А тим часом відомая на всю ваколицю плескарка і звадуяторка сорока. Бока почала труби во все сорочие трубы. Ён вельми спалохался. Вы так на всем свете ведомо боязливецкий рот зайцов. Заяц глядит на смерть, дрыжит и не ведаешь, что робить. Я тады подскочила, вырвала табакерку у зайца и кажу: нюхай, теточка, нюхай, нюхай, кормителька наша. Смерть прыгнула нос до табакерки, а я, долго не думаючи, пыльнула ее в табакерку и хлоп табакерку на все замочки. Сяди, сяди, кажу, и не свавальничай. Как бы мне крылы отвалились, коли не так, а заяц бы я злились, и петрун пристал до меня смолой. Отдай табакерку, отдай табакерку, отдай табакерку. Его классная, кажется, табакерка. Я зазлавалась, да тыцнула ему табакерку в зубы. А ям, ям я не за пазуху и на вот не подяковал. Дида дед, слухая, як сорока милый языком, и смеется. А тем часом у лесе такая радость. Птушки заспевали, як николи. Навокал кружатся мушки, пчелки, воды, мотыльки, жучки. Эх, усе живые істоты цяпер неўміручыя. Як жа ім не радавацца, да не гуляць? Як толькі Агіда апынулася ў табакерцы, жыццё зацвіло пышным цветам неўміручасці. До хатки дида деда рухалася вельми шмат народу. Усе радовалися и дяковали дида деда. У покой зайшли шавец Юрка Дратва и паляўнічы Саўка, які недавно лекі прикончил дида деда. Памятаете, да? Почекай, почекай. Ты на первый ты день. Ты же стрелял. Ты на первый, ты первый. День добрый, пан Заяц. День добрый, пан Зайцу. Добрый день, добрый день. Чинайте, как ласка. Мы, высокопоставленный пан Заяц, пришли замацовать первое наше знакомство. Бо мы завсёды думали про смерть, и это... Это отручило нам жить. Тому от широго сердца мы... Мы дякуем пану Зайцу. Ага. Низко кланяемся. Ну, на во что ж дякувать? Сусідская справа на дыгі час, и вы мне чем-небудь отдякуйте. И памятай, пан Заяц, наше апошнє полявання. Апошнє полявання пана Зайца было самое удалое. Пан Заяц зробился самым славным на свете паляўнічым. А ведаешь, Саўка, вот каб не ты, так смерть не сядзела б у мяне, во. Ось тут, вот тут. Покажи мне, брат, тую штучку. Хочу своими вашами поглядеть. А сорока, якая сядзела на шастку, неўзаметку шапнула Юрку на муха. Проси показать табакерку. Проси, проси. Покажи, калі ласка, табакерку. Ну, на, поглядзі. Дзіда дзед усунул руку за пазуху. И не поспела табакерка блеснуть с ярким серебром, як сорока коршуном накинулся на яе. Какая, а? Что ж вы скажете? Вырвал табакерку? Не, не удалось, злодейцы. Каб не Саўка и Юрка, вядома выхапіла б. Ух, дзіда дзед узлаваўся. А ну, вон! Сорока, каб твоей поганой ноги тут больше не было. Да я только пожертвовала. А ну? А пан Зайц таки недалекатный. А ну, вон с моей хаты низкое створение. Ой, пошла. Будете помнить меня. Ось, Юрка, за твою цікавності ледь не загинув увесь світ. Сорока ж, напевно, випустила б смерть на волю. Моя цікавність виграла твоего заядлого ворога. Принамсі, будеш ведать тепер, що треба остерегаться сороки. Твоя правда. Ты, леди. Дід-дід вийшов на двор і почав ходити по лесі у великій задуменності. І раптом... Що? І раптом побачив під кустом нехто лежить. Дід-дід угледівся. А под кустом лежала маленькая девчонка. Слушай, а как же тебя зовут? Люди зовут меня Люси. А, Люси. О, Люся. А батьки у тебя есть? Ни батьку, ни дядьку, ни деда, ни бабулю у меня нема. Ай-яй-яй. Ни водной сестрышки. Ні водного брата нема. Ай, бідна, грудна Люся. Що ж нам робити, а? Ви що, будеш жити со мною, а? А ви візьмете мене до себе? Візьму. І буду для тебе батьком і маткою, братом і сестрою. Згодна, а? А як тебе мені тоді звати? Татка, мамка, брат, сестра? Ну, що ж, зови татком. Татка, татка. Татка. Зрозумів наш дідо-дід, що забрав до себе маленьку Люсю. І ти, дядулечка, так само добре. Цікаву казку ось нам розказуєш. У гриби водиш. Савки купляєш нам. Ну, ладно. Прошу не перелічувати моїх доброчинностей. А лепі послухати, що було далі. Слухаємо, дядулечка. Ну, так ось. Так яны і жили. Люсечка однойчі прочнулася от непривычной тишины. Ей стало страшно. Ага. И она начала прислуховываться. И раптом... Ой, кто... Кто это рыбно дверми? Чьи это злые круглые вочи глядят в бочонках? Хто як тінь крадеться по хаті? Тата! Тата! Що? Що? Що? Що таке? А? Що це? А-а-а! Злодій! Ах ти! А-а-а! Стой! Ось, йо! Хто ж такі, такі, а? Ти гляди! Сорока! Ах ти! Що ж мені з тобою робити? Гадовка ж ти, гадовка, а? Это что, смерти теперь на воле нема? Отпусти, веди! Ага, так, теперь отпусти. Да что ж робить с тобой, а? Хіба тримать тебе у клетцы? Отпусти! Як смерть у табакерца, а? Отпусти! Не, не, не, не, это за лишнее для меня клопотов. Скажу, отпусти! Ага! О, я уже ведаю, что с тобой робить. Ось зараз выскубу тебе перья с крылом, вот так вот, вот, с крылом, с крылом, с крылом. А теперь с хвоста, с хвоста. О, а теперь иди сюда. Иди сюда, его выкачу и удёгся. Вот так, вот. Да выкину на двор, неси. Шкода я ей. Ей будет холодно и соромно. Что, глупство. Эта злодейка выскубил кого-нибудь перья, да еще и пригажейшее, чем было у яе. А у кого я наукради такое убрание? У кого? У кого? Ну, може, у пригожої Пави. Ось каб не ти, Люсечка. Эта злодейка украла б нашу табакерку. Видишь, что ты зробила? Ты ж выратовала от гибели. Увесь свет. Пан Заяц! Пан Заяц! Вот, гляди. У пана Бога хлопчиков много. Что? Табакерка? Так. Моя? Не моя. Бачиш, тютелька у тютельку, як твоя. А работа тутэйшага майстра. Ты глядь, то... Только одного цяпер трэба пільнаваць. Не зблытаць табакерки. А дзе сарока? А вунь сядзіць на двары ў пер'ях павы. Слухай. Аддай ёй сваю табакерку. А так, зараз. Пані Сарашынская! Пані Сарашынская, глядзі. Толькі што сцібры ў пана зайца гэта табакерка. Дзяры! Чакай, не скуму аб гэтым слова! Юрка, так, Юрка, хай сюда. А што ты палажыў у табакерку? Ружу і запісачку ад цябе, заяц. Трэба было нечым пацешыць сароку за выскубленае пер'е. Малайчына. Малайчына, але ж не будзе нам жыцця ад гэтых сарок. Так, прыйдзецца лахі пад пахі і дзе-небудзь схавацца ад іх. Мы будзем падарожнічаць. Я з табой. І я з табой. І мы. Правы, шпунтывы мае. Слухайте, а вы яшчэ не снедалі? Не. Вот им вы будете пісаць у шыпах літары. Ну-ну, дапісаць літары зграбныя і без клякс. А потым я пайду ў краму. Вот. Гості велена. Ну, а пасля яды працягнем. Треба было выбирать. Не помирай. Не помирай. Так я пану поставлю. Супрать прусов, да. Вы забыли все, что теперь мятые порошки не денежают на насекомых. Коли я кажу, есть такий порошок, значит, есть. Мне его аптекар дал. Придумал новый. Аптекар? Да-да. Правда? Мое слово моцное, як дратва. Придумал. А сон долго тянется? 5 годов. А коли повеличить дозу, 10. Дякуй, дякуй тебе за порошок. Цікаво, довези ён порошок. Расскажи далі, дядуль, расскажи. Ну, нехай собі пан Боніфацій їде, а ми поглядзім, что робить зараз пани Сарачинская. Памятаете? Я направилась в пригожие перепалы. Сталка дал ей табакерку с ружей и писулькой. А я надумала, что там захована смерть. Ага. Так вот, сорока летела в свет, а все сороки каркали, что табакерка со смертью находится у сороки красуни Ляли. Это и шутки. Дайшли до ушей молодого короля Пинг-понга, страшенного тирана Іката. А тем часом паня Сарачинская у перьях павы прилетела у его королевства. Хутка сгуляли веселье. Король страшно боялся своей жонки, бо она сама менее 100 разов на день говорила: «Захочу, выпущу смерть с табакерки, изнищу весь смерть!» И она выпустила смерть, отчинила табакерку. А як же? Отчинила. И убачила завялую ружу и записку. Лишь она хитрая, эта сорока. Она пофарбовала белую собаку у черный колер, ага, накинула на его ланцужок, вышла и объявила, что она выпустила смерть с табакерки и теперь будет ее у выгляде мопсика водить на ланцужку. Коли придворные убачили ее с мопсиком, все разом с королем кинулись утекать. Але пани Сарачинская супокоила их. И пошла слава про королеву Лялю паню Сарачинскую, что тая покорила смерть, водит ей на ланцужку, и никто на свете не помирая. Якая она недобрая. Ну, на сегодня мы зайчики ходим. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Идите спать. Ось, раница и мати напече вам смачных блинов с верошчакой. Сните блины, а не пани Сарачинскую. Добро. Буду снить блины с верошчакой. Наступная история будет про деда. Я уже говорил вам, что он собирался у дорогу, памятаете? Ага. Ну вот, разом с ним собирались и Салка, и Юрка, и их семьи. Перед развитанием с родной хаткой деда-дед посадил коля хаты молодый дубок. Люся попросила его так само посадить и за яе дубок, бо и она собиралась вернуться сюда. Вось не поспели они пройти дорогу у 5 вёсок, как споткали дивного человека. Старосветская лира висела у его за спиной, а по боках сумки с книгами и паперой. Дивный человек иди. Ага. Цікаво. Куда же будем? Может запытаться? А может, может, небезпечно для нас. Ладно. Запытайся. Кого шукаешь, человек? Мир вам. Миру сяму неумиручему на моей дорозе. Я и шел 100 вёрст, каб убачыць высакароднага зайца з незвычайнай табакеркай за пазухай? Паслухай, незнаёмы, ты накіруй свае крокі у каралеўства пінг-понг. Чаму? А таму, што я аддаў табакерку каралеве Лялі. Так, так. Ну, а ад каралевы пахне ружай і чорным дзёгцем. І ўсе прыдворныя дамы таксама пахнуць ружай і чорным дзёгцем, і на залатым ланцужку водзіць сабачак. Ты ідзі туды, паэт. Там ты ўбачыш гэты цуд. Ага, там ўбачыш. Я сваім натхнёным вокам бачу, што табакерка з палоніцай знаходзіцца ў вас. Што? У вас, шановны заяц, за пазухай каля самага высакароднага сэрца. Ціха! Што ты гаворыш, чалавек? Маўчы, маўчы. Чаго? Чаму мне маўчаць? Я прывык гаварыць проста. Я хачу далучыцца да вашай прыемнай кампаніі. Скажыце, што рабіць? Што рабіць? Так. Што рабіць? Ну, трэба зрабіцца з камарохам, як мы. Пойдзем з намі. Пайшлі. Будзем вандраваць па свеце, дапамагаць бедным людзям. Так. А стаць добрым скамарохам не лягчэй, чым стаць арлом, альбо сокалам. Бо хто ўмее летаць у думках, у таго вырастаюць крылы. Добра, добра сказана. Вось так разважаў наш дзеда-дзед. Ну, а цяпер мне трэба праверыць, як вы чытаеце і пішаце. І не моршчыцеся, не моршчыцеся. А хутенька і добра чытайце урок па чарзе. А калі далей? А заўтра раніцай я прыступлю да апавядання. Думаць добра заўсёды, а выдумляць не заўсёды. Ну дык што сталася з нашымі скамарохамі? Ну, за тое, што слухаліся, я вам раскажу, як у дзіда-дзедаву гісторыю нечакана папаў аптэка. Ага. Зорка Дракула дастаў у аптэкара парашок прусам на сон і даў гэты парашок кардыналу Баніфацыю. Памятаеце? А той, разам на слугамі, прыехаў у гарады. Добрый, смачнымі мяснымі стравамі. Подобный на вас. Ваши нежные волосы и родина. Дозвольте запитать, что было изроблено. Нет, все это приготовано со специальных мясных бураков. Вот не растут, но в магороде. Такие бураки теперь верни потребны людям. Ай-яй-яй. Это так. Ну, будьте ласкавы. Ваши бураки. Из-за ваших бураков вы можете стать миллионером. Вот, брошу, мне мало ставить. Сам я теперь не умирочный, а вот Господи дают мне великую цель. Разумею. Я счастливый, что познаемся с таким цикавым человеком. Я отважусь у вас. Отважусь. Попросить несколько бураков и жену бурасами. Конечно, это просто. Я вот не дам вам такой бураков, и я не без грот. Я... После половой смерти, чтобы вашу працу лесными бураками, как это трудит судьбу и подарунок всему человечеству. Узнак припаханы до вашей особы. Ой, тише, это дела. Дорогое дитя, дозвольте вас на некоторые переменды на ней, где я передам вам свои гостиницы. Боявся, каб яны на мяне самога не нагналі сон. Ну што вы, мае парашкі у залежнасці ад дозы наганяюць сон на здароў, але не на людзей. Так, а чаму не на людзей? Як вам растлумачыць, таму што у людзей больш складаная нервовая сістэма. Нервовая сістэма, разумею. Але і для нас, неўміручых, можно так само придумать сонный порошок. Ну, конечно, я уже навод придумал. Але... Это выдатно. На кольки годов? Ну, от 5 до 10. И только... Ай, вы зарабили эти порошки. Это ж вельми шкодно для людей. Дренные люди, захопивши порошок, могут нарабить шмат шкоды для чалавецтва. Ось што задумаў гэты злодзей кардынал Баніфацый. Запрасіў аптэкара да сябе. Як толькі той увайшоў у пакой, на яго накінуліся 3 чалавекі, звязалі яму рукі, палажылі ў скрыню і павезлі. Везлі яго аж 10 Вот им его кудрище потягнули и развязали ему боки. Перед ним стоял Баниф. Послухайте, аптекар, мне треба усыпить одного человека. Чем худше вы не трогаете порошок, тем худше я вызволю вас. Я повинен быть соудельником ваших злочинств. Я не сгоден. Бач ты его. Вол, як долонь, гарач, як огонь. Кричите, кольки себе хочете, ваши крики не помогут. Никто вас не почует. Итак, я вам наладил слово для працы. Вы зробите мне некалькі порошков и бывайте здоров. Я не буду робить. Вы послушайте, вы неразумный человек. Сонные порошки повинны быть зроблены в сакрете от чагось. И тут у подземелья вы их худшей зробите. Худшей с этой сырой и темной я. Сонные. Мы учить человек. Ну добра. Добра, я открыю вам страшенный секрет. Тише, пока никто не послухал. Сдается, никого нема. Дык вось. Я хочу усыпить усіх тых, хто дамагаецца вызвалення смерці з табакеркі. Ну, як? Добрая справа. Добрая, добрая. Ось вам перо. І напішыце вось тут, што вам трэба для таго, каб рабіць парашкі. Заўтра ж усё будзе дастаўлена сюды. Я так разгадзіўся. А што яму было рабіць? Ён разважаў пэўна так. Чым хутчэй ён зробіць тыя парашкі, тым хутчэй выйдзе адтуль. І ён працаваў дзень і ноч. І праз месяц парашкі былі гатовы. Дякуй, аптэкар. А на колькі гадоў дзейнічаюць на 10. Ой, цудовно. Цудовно. Буду выпробовывать. Что? На ким выпробовывать? Як это на ким? Я дома ж на людях. У меня есть тие три помощники, якія вам руки ноги звязали. Да гэтай стены у ланцуги заковали. Дык вось калі яны заснуть, дык разом з імі засне уся гэта справа, про якую будуць ведаць толькі я і вы. Вы такі ж нягоднік, як і яны. Вы сказалі правду толькі напалавіну, аптэкар. Я куды больше нягоднік за іх. І гэтым я ганаруся. А хочаце ведаць, што я з вашымі парашкамі буду рабіць? А? Я буду усыпляць, каго хачу. Я зраблюся уладаром усяго свету. Дастану як-небудзь табакерку са смерцю і ніколі не выпушчу яе са сваіх рук. Ніколі! Вы кардынал самы найвялікшы разбойнік на свеце! Але вы мяне перахвалілі, аптэкар. Я толькі дамагаюся стаць такім. Дык вось, раптам тыя трое, што заснуць ад вашых парашкоў, праз які год прачнуцца. Значыць, вы тут будзеце 10 гадоў. У вас, здаецца, ёсць сын, сыночак. Той, той трохмесячны, так? Ну, дык вось... Прыйдзіце дадому, і яму будзе ўсяго 10 гадоў. Не, я памыліўся. 10 гадоў і 3 месяцы. Ах, як мне шкада вашага сына. А вы нават і не плачаце? Чаму? Які вы брыдкі, не чулы бацька. Ну, добра. Я... Пачакайце, не бярыце скрынкі. Парашкі ў гэтай скрынцы зусім іншага гатунку. Што, можа, 100 гадовыя? А? Дык гэта было б яшчэ лепш. Не, не тое. У гэтай скрынцы парашкі супраць сну. Што я чую? Што я чую? Значыць, у воскресенье. Аптекар, аптекар, вы геніяльны чалавек, і я пракланяюся перад вами. Калі я зраблюся папай рымскім, я дазволю вам кожны дзень цалаваць крыжык на маім пантофлі. А зараз я раю вам прыняць парашок на сон. 10 гадоў менш за кроплю ў акіяне вечнага вашага жыцця. Дык вось вам парашок. Спіце сабе на здароўе, а калі трэба будзе, я вас разбуджу. Так. Мяне адгэтуль не выпусціць ніколі. Цяпер жыццё і смерць у руках кардынала. Што рабіць? Апошняя свечка згасла. Цёмна. Няхай лепш сон. Ну, чаго змоўклі? Чаго хаваеце вочкі? Аптэкара шкада, у яго ж сынок маленькі. А не сумуйце, не сумуйце! Хто яшчэ ведае, як павернецца справа? Пажывём, пабачым, што было далей. А цяпер паглядзіце ў акно. Сонейка якое! Усюды павуцінкі. Эй, пара, дзеткі, бульбачку выбіраць. Скажите, смачные драники с бульбочки, а? Да, да что со сметанкой, коли? Я же историю аптекара. Что, он так и будет спать? Ну, историю аптекара придется откласть на тыдень. Но... Ага. А мы на вот и боли. Покуль бульбочку не выберем, не-не-не. Подрыхтуется лепш оповедач. С большим смаком будет слухать слухач. Покинули аптекара в подземелье, где он спал, закованный до стены ланцугами. Вельми легко хитрый кардинал обдурил его. И надумал он усыпить королевство пинг-понг, каб захопить табакерку от королевы Ляли. Кардинал зрабил гармату для стрельбы сонным порошком. Ого! И с такой гарматой он и поехал у королевства пинг-понг. Ну, а наши скоморохи, як же яны? А яны в той час вандровали по свете. Захотелось и им побывать у королевства пинг-понг. Поглядеть, як живе пані Сарачынская и як усе боятся яе мопсика. Туды яны приехали раніцай. На королевском дворы их здивило множество статуй. Яны стояли, сидели, лежали у розных позах. Все статуи были опрануты. Были тут министры, придворные, король пинг-понг, королева Ляля, это паня Сарачынская, мопсики были. А насупрать их стоял каля гарматы долгоносый Боніфацый. Что же это за выставка такая? Я утянуть не могу. Тата, может, смерть табакерки выскочила? Не-не, смерть сядет у табакерца. Что за штуковина такая? Я догадалась. Стрелял у их долгоносы, якому дядька Юрка дал порошок от прусов. Это его фокус. Я теперь разумею, чему зник аптекар. Ай-яй-яй, а я ж и не ведал, что он пропал. Чому ж ты мне раней не сказал? Мало куды человек пошел. Пошел негнаный, так и вернется незваный. Ось, глядите, глядите. Знаешь, у кишени долгоносого книжечку дённик. Ага. О, рецепты порошков на сон. Ай, и карта подземелья, где находится аптека. Ой, глядите, а вось сами порошки на сон и супрыть сну. Ух ты. А так, на кем же выпробовать силу порошка? Зараз учиним цуд. Кого ж оживить з усёй гэтай королевской компании? Може, усіх оживить? Не жартуй, я не хлопство плясти. Чекай. Поспробуй поднести порошок супраць сну до носа собачки. Зараз. Прачынаецца. Глядзіце, прачынаецца. Лепш оживить аптекара. Бо гэтые порошки придумал ён. Правильно, а? Правильно, конечно. Пошли. Конечно, аптекарь, пошли. Пошли. Дядулечка, чаго ж ты маўчыш? Разбудзі аптэкара. Няхай скамарухі ратуюць яго. Сёння позна будзіць аптэкара. Позна. Ага, ідзіце цяпер спаць. Спаць, спаць, спаць, зайчыкі мае. Думаю, вам не трэба парашкі на сон. Вы шпіцё хоць з гармат страляй, не пачуеце. Разбудзіць аптэкара лёгка, лёгка, але як да яго забрацца? Ехаць туды з камарохам прыйдзецца праз розныя краіны, сушу, а пасля мора. Яны слухаюцца на простых мамках, і дзіўне стане шпіцацца за простых мамках. У адным горадзе яны заўважылі вялікі, вялікі натоўп. Ты был добрым человеком, добрым дочком, бисковатским молотком зараблял нам на хлеб. Что здарылася, жанчына? Чаму ты плачеш? Мужа камянил долгоносы. А як же то здарылася? Так вось месяц тому назад спынюся ля кузні один долгоносый поп. О, как ему горячий уголь улов. Есть попросил. А покуль ел саверы коней, ему подковал. Кончил он брату, попросил плату. А долгоносый ему на это бал заплатить. А вот адык саверы разловался и сказал: не плати ты сам, долгоносый коршун. А долгоносый выхопил с кишени паперку нейкую, как на его заяц табакерку отчинил. И проткнул до носа моего ксаверы. И той, а тебя нет. А может я нет? И перестал звенеть твой молоток. Потух огонь на твоем горне. Не светится искры в твоей кузне. Ой, не смеется народ от твоих веселых жартов. Дядулечка, треба рятувати Ксаверу. Ратуй його, яхай Ксавер знову працює свою кузню. Іди до дід і скоморохи так розважали. Дзіда-дзед сабраў скамароху з музычнымі інструментамі, і тыя заігралі вельмі прыгожа і заспявалі песню з двух слоў. Жывы, ксаверы! Жывы, ксаверы! Жывы, ксаверы! Паэт паднёс нітачку з парашком ад сну пад нос ксаверы. Каваль уздрыгнуў, расплюшчыў вочы і пачаў чхаць. Бо дзіда-дзед прымешаў тытунь да парашка. Вот, хітру дзеткі. Калі ксаверы прачнуўся, все закрычалі ад радасці і здзіўлення. А дзіда-дзед даў знак з камарохам, і яны рушылі дарогу. За скамарохамі беглі людзі і прасілі пачакаць, каб аддзячыць. Але скамарохі не спыніліся і паехалі далей. Адны пулі іх здзівіла вось якая з'ява. Людзі, упрэжаныя ў цяжкія плугі, аралі. Такие люди. Ими керовали. Чому ви впрягліся у плуг замість коні? Ага, не ми впрягліся, а нас впрягли. Хто? Там. А де ж його коні? Продав. І він вельми гроші любить. Чому ви не втікаєте від пана? Може, він вас добре кормить? Пан зовсім вас не кормить. Зовсім? Але ми чомусь не поміраємо з голоду. А боїмося, бо нас наполохав ксьонц. Хто ж він вам говорив? Що ми живемо, його ми... Чого ви чули? Мене туди не забирали. Що ви думали? Люди побегли сказать, что на пастырь болит, пришли сердце. Наладим и Иди до дед под солнцем под нос. Так. Отпусти воду. Познаешь, Варвара? Это я. Варвара. Той самый доктор. Вошла громада узброенных людей. Скоморохи и аптекар не так сполохались и отделились. Узброенные рыцари смерти закричали, что у всех скоморохов треба связать, что меж ними ей заяц с матеркой, у якой зачинена смерть. И пошлася. Выскочила с подземелья Мусечка. Жалуйся, душки родные, летайте по всему свету и слетайте пены городных людей. Но кайдут сюды воронить до бандерки. Нас окружили плохие люди. Пены хочет выпустить смерть, но на волю. Смерть! Убийца под сердцем! Убийца! Была такая сковорудка. Кусенька побегла под землей, песня шла, а жена отдала. И до своей ранейшей праздни непотребными стали теперь на смерть. А порошки на сон и пробуждение перестали петь. Алечка, а где ты был? Куда пошел? Убрали тебя. И Дида дед отдал ее в школу. Выгодил. И она поехала. А сам я забыл. И не похоже, а что? Тяжется по черному. Народ хочет мирный. Ты скоро этого ловит свет. Скоро разбудит. Я в квартирочку приму. Ах, не пишу. Хоп! Хоп! Хоп!